Флэзвелл объявил на радостях, что дает им свободных полдня, и вскоре остался в столовой один с большим холодным ящиком. Надпись на крышке гласила: «Обращаться осторожно! Внутри женщина!» Он нажал на ручки размораживателя, выждал положенный час и открыл контейнер. Внутри оказался второй, потребовавший для разморозки целых 2 часа. Флэзвелл в нетерпении бегал из угла в угол, догрызая на ходу остатки ногтей. Наконец настало время раскрыть и этот ящик. Трясущимися руками Флэзвелл снял крышку и увидел... «Это еще что?» — воскликнул он. Девушка в контейнере прищурилась, зевнула, как кошечка, открыла глаза и села. Оба уставились друг на друга, и Флэзвелл понял, что произошла ужасная ошибка. На ней было прелестное, но абсолютно непрактичное платьице, на котором золотыми нитками было вышито ее имя Шейла. Вслед за этим Флэзвеллу бросилось в глаза изящество ее фигурки, немало не подходившей для тяжелого труда во внепланетных условиях, и белоснежная кожа. Под жгучим астероидным летним солнцем она, конечно, покроется волдырями. А уж руки, изящные, с длинными пальцами и алыми ноготками, совсем не то, что обещал каталог Рэббик Уорда. Что же до ног и прочих статей, решил про себя Флэзвелл, то все это уместно на Земле, но не здесь, где человек целиком принадлежит своей работе. Нельзя было даже сказать, что у нее низко расположен центр тяжести. Как раз наоборот. И Флэзвелл почувствовал, что его обманули, одурачили, обвели вокруг пальца. Шейла выпорхнула из своего кокона, подошла к окну и окинула взглядом цветущие зеленые поля Флэзвелла в рамке живописных гор. «А где же пальмы?» — спросила она. «Пальмы?» «Разумеется. Мне говорили, что на Серенгаре-5 растут пальмы». «Так это же не Серенгар-5», — отвечал Флэзвелл. «Как? Разве вы не Паша-де-Шре?» — ахнула Шейла. «Ничуть не бывало. Обыкновенный пограничный житель. А вы разве не пограничная невеста?» «Ну и ну! Разве я на нее похожа?» — огрызнулась Шейла, гневно сверкая глазами. «Я модель ультралюкс в роскошном оформлении. Мне была выписана путевка на субтропическую райскую планету Серенгар-5». «Обоих нас подвели. Очевидно, напутали в транспортном отделе», — угрюмо отозвался Флэзвелл. Девушка оглядела голую столовую, и ее хорошенькое личико скривилось в гримаску. «Но ведь вы можете устроить, чтобы меня переправили на Серенгар-5?» «Что до меня, то я не позволяю себе даже поездки в Нагон-Дикон», — сказал Флэзвелл. «Но я извещу Рэббик Уорда об этом недоразумении, и они, конечно, перевезут вас, когда пришлют мне мою образцовую пограничную невесту». Шейла повела плечиками. «Путешествия расширяют кругозор», — заметила она небрежно. Флэзвелл рассеянно кивнул. Он крепко задумался. Эта девушка, по всему видно, лишена достоинства образцовой колонистки. Но она удивительно хороша собой. Почему бы не превратить ее пребывание здесь в нечто приятное для обеих сторон? «При сложившихся условиях», — сказал он со своей самой располагающей улыбкой, — «ничто не мешает нам стать друзьями». «При каких это условиях?» «Просто мы — единственные люди на всем астероиде». И он слегка прикоснулся к ее плечику. «Давайте выпьем. Вы расскажете мне о себе. Были вы...» Но тут за его спиной раздался оглушительный ляск. Он повернулся и увидел, что из особого отделения в контейнере вылезает небольшой коренастый робот, сидевший там на корточках. «Что вам здесь нужно?» — спросил Флэзвелл. «Я брачующий робот», — сказал робот. «Уполномочен государством регистрировать браки в космосе, а также прикомандирован компанией Рэббик Уорд к этой молодой леди на правах ее опекуна, дуэньи и защитника, пока моя основная миссия, а именно свершение брачного обряда, не будет успешно выполнена». «Наглый халуй, проклятый робот!» — чертыхнулся Флэзвелл. «А чего вы еще ждали?» — спросила Шейла. «Уж не свежезамороженного ли священника?» «Конечно, нет. Но согласитесь, робот Дуэнья...» «Лучший и быть не может», — запротестовала она. «Вы не представляете, как некоторые мужчины ведут себя на расстоянии нескольких световых лет от Земли». «Вы так думаете?» «По крайней мере, так говорят», — ответила Шейла, скромно потупившись. «Да и согласитесь, нареченная невеста Паши де Шре не может путешествовать без охраны». «Возлюбленные чада», — загнусил робот нараспев. «Мы собрались здесь, чтобы соединить...» «Не сейчас», — надменно оборвала его Шейла. «И не с этим». «Я поручу роботам приготовить для вас комнату», — прорычал Флэзвул и удалился, ворча себе что-то под нос насчет бремени человека. Он послал радиограмму Рэбби Кворду, и ему сообщили, что заказанная модель невесты будет выслана безотлагательно, а самозванку у него заберут. После чего он возвратился к обычным своим трудам с твердым намерением не замечать Шейлу и ее Дуэнью.